Вдали огонек за рекою, вся в блестках струится река, на лодке весло удалое, на цепи не видно замка. Никто мне не скажет, куда ты поехал, куда загадал. Шевелись же, весло, шевелися, а берег во мраке пропал. Да что же, зачем бы не ехать? Дождешься ли вечерней порой опять и желанье, и лодки, весла и огня за рекой? 1842 год.